Макс Гудвин, Максим Гаусс. Я борец. Часть третья. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Знамя чемпионки и тень Хрущева. Все это было так стремительно, и мой разговор про поездку застал Аню врасплох. Для нее я придумал свою легенду, что убываю на спортивные сборы в Саратов. С одной стороны, лето, и можно было ее с собой взять. С другой, зачем лишние переживания и волнения на первом своем задании? Пусть будет той, кому я хочу непременно вернуться. 18 утомительных часов в поезде, и вот я вышел из прохладного полумрака вокзала в разомкнувшееся передо мной пространство города. Воздух еще пахнул ночной сыростью, но уже грелся под робким солнцем. Оно только-только поднималось над крышами, золотя верхушки деревьев. Саратов один встретил меня привычной суетой. Таксисты, лениво переговаривающиеся у своих машин, бабушки с сумками на колесиках, спешащие на первый автобус, запах свежей выпечки из вокзальной столовой. Где-то вдалеке гудел гудок проходящего состава, и этот звук, будто эхо из другого мира, растворялся в утреннем воздухе. Я прогулялся через площадь мимо памятника Дзержинскому, задумчиво смотрящего поверх голов и указывающего на город, или просящего что-то глубокомысленно поднятое вверх правой ладонью. Где-то впереди, за поворотом, слышался скрежет приближающегося трамвая. Город просыпался неспешно, по-субботнему, без рабочей спешки, но с легким оживлением. Я задержал взгляд на высоком здании вокзала, краснокирпичном, с часами на фасаде. Стрелки показывали без 10:10. Внутри еще горели желтые лампы, отбрасывая тени на усталые лица пассажиров, но для меня Саратов уже начинался здесь, на площади, где пахло асфальтом, тополиным пухом и чем-то неуловимо волжским — свежестью, ветром, простором. Вокруг площади заворачивал красно-белый троллейбус, вставая у второго такого же, но с другой цифрой над кабиной. Меня должны были встретить, но встретить в 11 на стадионе «Локомотив». Почему бы не встретить меня раньше и на вокзале? Почему бы не дать мне адрес, куда приехать? Вопросы, на которые я не мог себе ответить, и не спеша, никуда не торопясь, пошел на стадион. Вход внутрь был грациозен, словно перенесенная из Римской империи тройная арка, расположившаяся между четырех белых колонн, за которой виднелись трибуны, а чуть дальше — зеленые холмы. Такое ощущение, что сам Саратов стоял в низине этих холмов. Вот туда бы можно было пригласить Аню, чтобы наслаждаться городом с высоты. Однако я сюда приехал не видами любоваться. С этими мыслями я прошел под центральными воротами арки, над которыми красными буквами было написано «Стадион Локомотив», «Стадион». Видимо, для тех, кто с первого раза не понимает, что входит на стадион. И для пущей крутости сверху добавили лепнину с буквой «Л», тоже окрашенной в красный цвет. На мне был мой синий костюм, через плечо сумка, в которой было самое важное, паспорт, пропуск «Ворон», синяя дзюдога с красным поясом и борцовская обувь. Там же лежал ключ от комнаты и кошелек с деньгами. Тут на стадионе были люди. Бегали атлеты вокруг футбольного поля, но на самом поле никого. Никого и на трибунах. Зелень и пение птиц, топанье спортсменов по дорожкам и заливающее все вокруг солнце умиротворяло. И я уже решил пристроиться на какую-нибудь трибуну, как сквозь щебетание птиц услышал за ближайшими лестницами скамеек сдавленные стоны и удары, сопровождающие их. Природное любопытство взяло верх, и я зашел за ближайшую трибуну. Мне открылась картина маслом. Трое пинают одного, уже лежачего. Прежний Саша окликнул бы их и потребовал отстать от избиваемого. А я просто подбежал к группке и, схватив самого крупного за шиворот, дернул в сторону, чтобы одним ударом по обеим ногам выбить человека из равновесия, шмякнув того об прессованную землю. «Ты чё, сука?» — прошипел один из тройки, замечая меня первым и махнув в мою сторону кулаком, слегка задевая меня по лицу, и тут же схлопотал две боковых пощечины слева и справа, рухнув на землю. А третий, попятившись, резко развернулся и рванул наутек. А следом за ним, сначала на четвереньках, а потом и на своих двоих, рванули от меня двое лежачих. «Мы тебя запомнили! Попадись нам! Тула, в следующий раз вообще убьем!» — крикнули мне вслед, и только я сделал вид, что собираюсь за ними, как те ускорились, скрываясь между кустарников. Я не общался с нападавшими, не видел смысла. Я просто ситуативно нес добро незнакомому мне человеку по кличке Тула. «Дружище, ты там живой?» — спросил я, поднимая брошенную сумку. «Живой!» — выхаркнул кровь под ноги. «Ну и хорошо», — проговорил я, собираясь уходить. «Слушай, ты чё, откуда сам?» — спросили меня вслед. «Издалека», — ответил я. «Больше не попадайся тем, кого больше». «Да он один был, позвал поговорить за трибуны. Я же спортсмен, я ж не сцикло, а тут их еще двое». Я повернулся. Худощавый черноволосый паренек в паленом адидасе лет 16 вставал, отряхиваясь. На лице с острым подбородком ссадины, на руках тоже, как и на прямом длинном носу и оттопыренных ушах. Со слов «я ж спортсмен» обычно начинаются самые интересные истории, — улыбнулся я. «А чё, у тебя значок разрядника?» «По какому?» — спросил меня паренек. «Классика», — ответил я. «Я Игорь, Тулой кличут», — пролепетал парень, протягивая мне руку. «Тогда я Саша Ворон», — шутя назвал я свой город. «Чё, сам откуда, Саш?» — спросил он. «А что, видно, что не местный?» — спросил я и ответил. «Из Воронежа». «А, я тоже занимаюсь. Клуб «Дзюдо Спартак». Техникуме железнодорожного транспорта. «Хороший клуб?» — спросил я. «Тренер реальный, с понятиями мужик. Как-нибудь зайду к вам побороться. Пустят?» — снова спросил я. «А ты скажи, что друг Тулы. Пустят». «Ладно, я потопал. Эти уроды помяли. Чё-то, думаю, я сегодня отзанимался уже. Ты бы тоже отсюда шел. Не ровен час, толпой припрут», — предостерег меня Тула. «Ладно, кружочек почета сделаю и пойду», — улыбнулся я. Мы еще раз пожали руки, и он, хромая, поковылял в сторону арки. «Отлично, день только начался, а я уже молодец. Паренька спас от более серьезных травм». А вот бегать я не собирался. Я планировал занять место, на котором меня должен был встретить специальный человек, о котором говорили Игорь и Одиннадцатый. Я выбрал место на средней трибуне, подставив лицо теплеющему солнцу. Внизу жизнь стадиона набирала оборот. Группа спортсменов сменилась. Теперь по дорожкам бежали девушки-легкоатлетки. Стройные, загорелые, в синих трико и белых майках с эмблемой «Локомотив». Их движения были отточенными и легкими, словно они не бежали, а летели над красной гаревой дорожкой, ритмично взбивая ее крошку кроссовками. Длинные волосы, собранные в хвосты или косы, колыхались в такт бегу. Солнце высвечивало капельки пота на лбах и шеях. Это было красиво и мирно. Не то что драка за трибунами несколько минут назад. Я ловил взглядом их мелькающие фигуры, пытаясь отвлечься от осознания, что контакта придется еще подождать. Спортсменки завершили круг, перешли на шаг, смеясь и переговариваясь, их дыхание ровное, несмотря на нагрузку. Одна из них, самая высокая, с каштановой косой до пояса, случайно подняла глаза на трибуны и на мгновение встретилась со мной взглядом. Я машинально кивнул, чувствуя легкую неловкость в чужом городе, где меня никто не знает. Просто взгляд. Пусть знает, что она привлекательна и несет это знание с собой как знамя. И чтобы ни одна сволочь не смогла поколебать ее уверенность. Так и становятся чемпионами. Именно в этот момент от входа, не спеша, словно прогуливаясь, двинулась тень. Не спортсмен. Мужчина в сером пиджаке с аккуратным портфелем в руке. Он шел поодаль от дорожек, его взгляд методично скользил по трибунам. Направление его движения изменилось. Он шел прямо ко мне. Сердце ёкнуло. Вот и встреча. Мужчина поднялся по ступеням, не проявляя ни удивления, ни спешки. Лет 45, лицо скуластое, с глубокими носогубными складками и внимательными, немного усталыми глазами. Волосы коротко стрижены с проседью. Он остановился на ступеньку ниже, его тень легла на мои ноги. «Погода располагает к наблюдению за прекрасным», — произнес он ровным, тихим голосом, без тени иронии, скорее констатируя факт. Его взгляд на мгновение скользнул по легкоатлеткам, снова вернулся ко мне. «Саша?» — спросил он так же тихо, хотя рядом никого не было. «Да», — кивнул я, поднимаясь. «Никита Сергеевич», — представился он, не протягивая руки. Взгляд его оценивающе скользнул по мне, по сумке через плечо, задержался на свежей царапине у меня на скуле. Подарок от одного из тех троих. «Обороняли честь мундира?» — спросил он, едва заметно ткнув подбородком в сторону царапины. «Ситуативно нес добро», — отозвался я, поймав его стиль. «Местным хулиганам не понравилось». Он хмыкнул, коротко, сухо, хитро прищурившись. «Знакомство с местным колоритом состоялось. Отлично». Он повернулся, давая понять, что разговор окончен. «Пойдемте, машина ждет у служебного выхода». Он двинулся вниз по ступеням, не оглядываясь, уверенный, что я следую. Я бросил последний взгляд на стадион, на девушек, которые уже собирались уходить с дорожки, на золотившиеся солнцем холмы за трибунами. Мирная картина. Глоток воздуха перед погружением в новую, интересную, но, скорее всего, сложную работу. Мы обошли трибуну, миновали калитку в заборе, помеченную табличкой «Служебный вход», «Посторонним вход воспрещен». На узкой асфальтовой дорожке в тени высоких тополей стоял «Жигуленок» 6-й модели цвета морской волны. Не новая, но ухоженная машина. У переднего колеса, прислонившись к капоту и куря, стоял еще один мужчина, помоложе, в кожанке, с невозмутимым лицом силовика, умеющего водить. Никита Сергеевич открыл заднюю дверь. «Садитесь». Я лишь кивнул и, сняв сумку, протиснулся на заднее сиденье. Кожаный салон пах резиной, сигаретным дымом и чем-то еще, остро-сладковатым, как лекарство. Никита Сергеевич сел рядом, плотно притворил дверь. Водитель, не глядя, швырнул окурок под колеса и устроился за рулем. Мотор заурчал. «Поехали, Володя», — коротко бросил он. Машина тронулась плавно, выезжая из тени тополей на залитую солнцем улицу. Стадион «Локомотив» остался позади, вместе с утренней прохладой, щебетом птиц и мельканием стройных ног на беговой дорожке. Впереди был Саратов, незнакомый и настороженный, и мое первое задание, которое началось не с пароля или конспиративной квартиры, а с драки на стадионе и поездки в «Жигулях» с человеком по имени Никита Сергеевич. Он достал из портфеля папку, откинулся на спинку сиденья и, не глядя на меня, сказал: «Пока едем, ознакомься. Работать начнете сразу». Я взял протянутую серую папку. На серой картонной обложке гриф «Совершенно секретно». Ниже — лаконичная надпись «Операция «Сплав». Объект — банда «Кобра», Саратов». Солнце слепило в окно. День только начинался, а спортивные сборы в Саратове уже приобретали совсем иной, очень конкретный и опасный оттенок. Я взял папку. В ней были фотографии и описание каждой. Самоназвание группы — «Кобра», клан отчаянных бойцов радикального авангарда. Место базирования — прикрытие, клуб «Дзюдо Спартак» на базе Саратовского техникума железнодорожного транспорта СТЖТ. Техникум используется для конспирации, вербовки, тренировок и координации. На этих трех строчках я понял, что мне неслыханно повезло. Я поднял голову на Хрущева, так я про себя назвал Никиту Сергеевича, обозначая, что это не его имя. Поэтому Саша на «Локомотиве», и поэтому Тулу убили медленно, чтобы ты подоспел. Собственно, половину работы по твоему внедрению мы уже сделали. Теперь остается просто прибыть к ним на тренировку. «Ну ты читай», — произнес Хрущев. И я продолжил вчитываться, сокращая объем запоминаемого текста до необходимой информации. Состав банды, установленные лица. Кличка «Сэмпай», Андрей, лидер, Фио, устно, Андрей Сергеевич Белоусов. Возраст 17 лет. Характеристика «холодный, расчетливый, интеллектуальный лидер». Избегает прямых конфликтов, предпочитает планирование, держит дистанцию. Роль — разработка планов краж, оценка рисков и стоимости добычи, связь со скупщиками, общий контроль. Штаб-квартира его родителей. Отец сидит за кражу, мать — швея. Уязвимости, амбициозность, уверенность в своем превосходстве, поддерживает связи с отцом. Фио Виктор Усачев, кличка Ус, возраст 16 лет. Характеристика — физически сильный, агрессивный, исполнительный, недалек интеллектуально, но абсолютно предан сэмпаю, мастер силового воздействия. Роль — физическое преодоление препятствий, нейтрализация охраны, переноска тяжестей, силовик группы, уязвимости — низкий интеллект, импульсивность, лояльность лидеру. Фио Артем Теплов, кличка Тёпа, возраст 16 лет. Характеристика — гибкий, ловкий, очень тихий и незаметный, обладает навыками верхолазанья. Роль — проникновение через труднодоступные места, разведка на месте, доступ к целям внутри помещений, форточник. Уязвимости, физическая хрупкость, возможно, страх перед силовым противостоянием. Фио, Миша Романов, кличка Радист, возраст 15 лет. Характеристика, технически подкован, радиолюбитель, увлекается электроникой, боится вида крови, физического насилия. Роль, радиоразведка. Информирует группу о ситуации в районе по анализу милицейского радиоэфира. Уязвимости — трусость. Фио Олег Якорев, кличка Якорь. Возраст 17 лет, характеристика имеет легальный доступ на территорию промзоны, работа грузчиком-подсобником на складе. Роль. Устраивается на временную работу, вызнает графики охраны, маршруты патрулей, слепые зоны постов наблюдения, обеспечивает доступ на территорию, находит уязвимости в периметре. И последний был мой спасенный сегодня Тула. Фио, Игорь Востриков, кличка Тула, возраст 16 лет. Его внешний вид совпадал с описанием в личном деле. Но новым для меня было, что он имеет доступ к транспорту через старшего брата. Роль в банде — обеспечение отхода группы с помощью мотороллера «Тула» и мотоцикла «Урал» с люлькой. Ответственный за быструю погрузку добычи и оперативный отход с места преступления. Из уязвимостей была указана дрочливость, а вот зависимости он не имел. Далее была оперативная информация по деятельности банды, переходя на которую Хрущев снова начал говорить. Ознакомишься со всеми делами на квартире. Постарайся запомнить все, что с ними связано. Мы бы их давно взяли, но подразумеваем, что ребята замешаны в промышленном шпионаже в пользу нашего стратегического противника. Твоя задача, Саш, — стать им лучшим другом. Вот эту цепочку дополнить именами, кто с ними еще дружит, кто курирует, как и куда сбывают награбленные. Самое классное будет, если мы будем узнавать об их налетах заранее. «Понял», — кивнул я. «Будет отлично, если ты с ними в работу войдешь. В секции обмолвись, что ты по обмену прибыл в Балаково на 3 месяца, где ты младший научный сотрудник Института техники. Пусть сами завербуют тебя. Далее получишь инструкции». Я снова посмотрел на листы в папке. Предполагаемые оперативные мероприятия. Наружное наблюдение НН за техникумом «Спартака», квартирой «Сэмпая», местами работы «Якоря», гаражом транспорта «Тулы». Внедрение агента в клуб «Спартак» приезжего сильного дзюдоиста, ищущего дополнительный заработок. Контроль канала сбыта, выявление и разработка черных приемщиков. Работа с агентурой, вербовка информатора из близкого окружения членов банды. Особое внимание. Возможная связь краж с промышленным шпионажем. Подтвердить или опровергнуть идею о специальном похищении вместе с цветными металлами документации и чертежей. Совершенно секретно. В связи с версией о возможном иностранном влиянии использовать группу в операциях по дезинформации. Докладывать о работе будешь по телефону или письменно, а после того, как тобой заинтересуется, только письменно. Листы с докладами ежедневно кидай в ящик своей квартиры. «Вот ключи», — произнес он, отдавая мне большой зубчатый ключ, видимо, от квартиры, и маленький — от почтового ящика. «И да, задание может свернуться, а ты выведен из работы. Сигналом будет появление дяди, человека, который войдет в квартиру с помощью ключа». «Его не будет дома? Меня с ним познакомят?» — спросил я. «В коридоре будет ваша совместная фотка на рыбалке, но его появление будет означать, что тебе нужно, не задавая лишних вопросов, эвакуироваться обратно в Ворон. В Балаково нужно будет каждый день ездить, приходить в институт и там заниматься тем же, чем занимался в Вороне». «Тренироваться?» — уточнил я. «Тренироваться», — кивнул Хрущев. Тем временем мы прибыли к какому-то трехэтажному дому. «За сутки заучи, и завтра папку положишь в ящик. а сегодня и завтра можешь быть свободен. Спартак откроется в понедельник в 20:00, адрес в папке. Вопросы?» — спросил у меня Никита Сергеевич. И у меня был вопрос, но всего один.